как мы будем дальше жить?» Мать, как могла, успокаивала его, старалась поддержать его дух. А ведь ему было всего 56 лет. По совету Сильверсвана он решился пройти медицинскую комиссию. На пенсию нельзя было рассчитывать, лишенцам пенсию не давали. Но если врачи его признают нетрудоспособным, это даст ему некоторое юридическое положение. У него было много знакомых врачей. Профессор Шервинский, отец известного переводчика, профессор Плетнев, впоследствии, после смерти Горького, получивший 25 лет. Наконец, личный врач Ленина, милейший Федор Александрович Гитье. Все они дали бы отцу любые справки. Но существовала медицинская комиссия, состоявшая не только из врачей, но и из бдительных чинуш. Все лето бедный отец проходил унизительные осмотры и опросы. Чинуши, не скрывая враждебности, издевались над его лишенством и княжеством и в конце концов отправили на обследование в сумасшедший дом на Канадчикову дачу. По рассказам отца, тамошняя обстановка напоминала ту, которую впоследствии описали Ильф и Петров. Там скрывались от суда, от чистки, от уплаты налогов вполне нормальные люди. Непманы, торговцы, обыкновенные советские служащие, но с сомнительным социальным происхождением. Один из них по утрам пел «Боже, царя храни!» На замечание отца «Вы с ума сошли!» Тот отвечал «Только здесь я могу безнаказанно петь все, что хочу». Отец был признан психически нормальным и вполне трудоспособным. И опять наступила для него пора безделья. Доброжелательный Виктор Александрович Мейн достал ему перевод с английского. Отец подбирал различные справки для подачи очередного заявления в избирательную комиссию. Но все это не было настоящим делом. Он тосковал по ежедневной работе.